избежать боли и получить удовольствие. Два стимула любой деятельности. Мысли пишет Жан-Луи Мартен. Исследователи провели испытания. Была установлена аквариумная система, в которой рыбы, если они выплывали на поверхность воды, получали слабый электрический разряд. Так вот, все они неподвижно держались у поверхности, вкусив угощение всего один раз. Даже детеныши крокодила буквально перерывали свою клетку, чтобы найти место, откуда бьет слабый ток. Морские свинки и шимпанзе, включив электрическую лампочку, часами смотрят на нее. Простой чувственный стимулятор, уже радость. Животные обучаются еще быстрее, если загорается цветной свет. Немного отдохнув, он продолжает. Любая деятельность — уже источник удовольствия. Когда крыса исследует простой лабиринт, затем другой посложнее, и получает задание выбрать между ними, но в обоих случаях без вознаграждения, она выберет второй лабиринт. Пройтись по нему — вот ее вознаграждение. Чем дольше путь, тем увереннее она и тем больше удовольствия получает.